имя?» – спросил он. «Гарри Дрезден». Если он и узнал меня, на лице его это не отразилось никак. Он еще раз недовольно посмотрел на меня, на жучка, и отошел на несколько шагов, прижав к уху мобильник. Я прислушался. В этом нет ничего сложного. В наше время мало кто умеет слушать по-настоящему. Однако долгие тренировки помогают обострять чувства. «У меня тут один парень, утверждает, будто Бьянка захочет с ним переговорить», — доложил охранник. «Говорят, его звать Гарри Дрезден». Он помолчал. Я не мог разобрать ответа из трубки, но голос его был определенно женский. «Угу», — сказал он и покосился в мою сторону. «Конечно». «Ну, конечно, сделаю все как положено. Конечно, мэм». Я сунул руку в опущенное окно жучка и достал свою трость. Потом поставил ее рядом с ботинками и несколько раз нетерпеливо постучал по бетону. Охранник повернулся ко мне, сунул руку куда-то в бок и нажал невидимую кнопку. Ворота зажужжали и отворились. «Проходите, мистер Дрезден», — сказал он. «Если хотите, я могу вызвать эвакуатор». «Супер», — искренне откликнулся я. Я дал ему телефон эвакуатора, с которым сотрудничал Майк, и попросил передать ему, что это снова Гарри со своей машиной. Бобик-охранник послушно записал все это в маленькую записную книжку, которую извлек из кармана. Пока он был занят этим, я двинулся мимо него к дому, постукивая тростью при ходьбе. «Стоять», — произнес он абсолютно спокойным и уверенным тоном. «Обыкновенно так разговаривают только те, кто держит в руках пистолет». Я остановился. «Положите трость», — сказал он, — «и поднимите руки. Вас приказано обыскать, прежде чем пропускать в дом». Я вздохнул, сделал все, как он сказал, и позволил ему ощупать себя. Я не поворачивался к нему лицом, но и так ощущал запах металла его пистолета. Он нашел нож и забрал его. Пальцы его пошарили по моей шее и наткнулись на цепочку. «Что это?» — спросил он. «Пентаграмма. Покажите ее мне одной рукой». Левой рукой я вытащил амулет из-за ворота и показал ему серебряную пятиконечную звезду в круге. «Чистая геометрия». Он хмыкнул. «Ладно», — сказал он. Обыск продолжался, и он нашел пластиковый пузырек. Он достал его мне из кармана, откупорил и понюхал. «Это что еще?» «Экстракт колы, тонизирующее», — ответил я. «Запах говно, да и только», — заметил он. Завинтил крышку и сунул пузырек обратно мне в карман. «А моя трость?» «Получите обратно при выходе», — сказал он. «Черт, ножик и трость были единственными моими средствами физической обороны. Теперь мне оставалось полагаться только на магию. А это и в самых благоприятных условиях не дает никакой гарантии. Одного этого уже хватало, чтобы выбить меня из колеи». Ну, конечно. Бобик упустил из вида пару мелочей. Во-первых, он не обратил внимания на чистый носовой платок у меня в кармане. Во-вторых, он пустил меня внутрь, не сняв у меня с шеи пентаграмму. Возможно, он решил, что если это не крест, я никак не смогу обернуть эту штуку против Бьянки. Тут он ошибался. Вампиры, как и любые другие подобные твари, не реагируют на символы сами по себе. Они реагируют на энергию, которая сопровождает акт истинной веры. Я бы и комара вампира не смог бы отогнать верой во Всевышнего. С ним у нас какие-то уж очень сложные отношения. Но пентаграмма — это символ магии. А с верой в нее у меня все в порядке. Ну и, конечно же, Бобик проглядел мой эликсир бегства. Нет, право же, Бьянке стоило бы лучше тренировать своих мордоворотов по части сверхъестественных штучек. Дом оказался элегантным, очень просторным, с высокими потолками и сияющими паркетными полами. Теперь таких больше не делают. Отменно вышколенная девица с короткой прямой стрижкой встретила меня в огромных размерах прихожей. Я учтиво поздоровался с ней, и она проводила меня в библиотеку, стены которой были сплошь уставлены старыми книгами в кожаных переплетах. Похожей кожей были обиты и кресла огромного журнального стола посреди комнаты. Я уселся и принялся ждать. И ждать, и ждать. Больше получаса прошло, прежде чем появилась наконец Бьянка. Она вступила в библиотеку свечой, горевшей ясным холодным пламенем. Ее волосы имели оттенок каштанового цвета, слишком темный, чтобы отсвечивать багрянцем. И все же это им удавалось. Глаза она имела темные, взгляд ясный, а безупречно гладкая кожа была чуть тронута косметикой. Среднего роста она обладала потрясающей фигурой, которая отлично подчеркивала черное платье с высоким воротничком и вырезом, открывавшим взгляду изрядную часть бедра. Черные перчатки закрывали руки выше локтя, а туфли на шпильках долларов 300, не меньше, без труда могли бы войти в каталог орудий для пыток. Для настоящей женщины она выглядела слишком потрясающе. «Мистер Дрезден!» – ослепительно улыбнулась она мне. «Какая неожиданная радость!» Я встал, когда она вошла. «Мадам Бьянка?» – с поклоном отозвался я. Наконец-то мы познакомились лично. Никакое описание не в состоянии передать, как прекрасно вы надели». Она рассмеялась, игриво изогнув губы, откинув голову назад так, что на мгновение поверх воротничка мелькнула полоска белой шеи. «Говорят, вы джентльмен. Я вижу, это правда. Это такая прелесть — оставаться джентльменом в этой стране». «Мы с вами оба не из этого мира», — заметил я. Она подошла ко мне и грациозным, полным женственности движением протянула руку. Я склонился над ней и коснулся губами тыльной стороны, затянутого в перчатку запястья. «Вы правда считаете меня красивой, мистер Дрезден?» — спросила она. «Вы ослепительны, как звезда, мадам». «Вежлив и хорош собой», — пробормотала она. Взгляд ее щипал меня с головы до пят, но она даже избегала смотреть мне в глаза. Возможно, она не хотела ненароком выплеснуть на меня свою энергию, а может, боялась моей, не знаю. Она прошла вглубь комнаты и остановилась у одного из кожаных кресел. Как само собой разумеющееся, я обошел стол, пододвинул ей кресло и подождал, пока она сядет. Она закинула ногу на ногу, и в этом платье с этими туфлями это выглядело впечатляюще. Мгновение я пялил на нее глаза, потом опомнился и вернулся на свое место. «Итак, мистер Дрезден, что привело вас в мою обитель? Вам не с кем провести вечер? Вам не хватает развлечений? Уверяю вас, если вы обратитесь с этим к нам, вы запомните этот вечер на всю жизнь». Она сцепила руки на колени и улыбнулась мне. Я улыбнулся в ответ и сунул руку в карман к белому платку.